5 августа самолетом отбыла из Пхеньяна делегация нашей страны во главе с министром иностранных дел Ли Ёнхо для участия в заседании министров Асианского форума, что состоится в Маниле, столице Филиппинов.